Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Издание 3-е дополненное. Москва. Воениздат. 1974. Страница 572. Если части и соединения, сформированные в конце 1941 года, воевали в основном на западном и северо-западном фронтах, то во второй год такие формирования, в которых моряки составляли твердое цементирующее ядро, в большинстве своем направлялись на главные театры боевых действий под Сталинград, на Кавказ, туда, где решались важнейшие стратегические задачи. Помимо отдельных морских бригад и батальонов, на всех флотах и флотилиях летом и осенью 1942 года создавалось большое количество стрелковых подразделений, которые после общевойсковой подготовки направлялись на сухопутный фронт. В этом году вновь формируемые бригады, в которых было много моряков, не получали наименования морских. Например, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 8-я и 9-я лыжные бригады. Исключения составляют лишь три: 116-я, 138-я и 142-я отдельные морские стрелковые бригады, хотя и те, и другие формировались по одному приказу и в одни и те же сроки, но в разных местах. Формирование 116-й ОМСБР, впоследствии принявшей непосредственное участие в Орловской операции зимой 1943 года, осуществлялось в соответствии с директивой заместителя наркома обороны. Бригада формировалась в городе Калуге с 15 сентября по 3 декабря 1942 года. Соединение выдвинулось походным маршем для слияния с войсками действующей армии 24 декабря 1942 года. Примечание. ЦАМО РФ Ф-1938, ОП-2, Д-4, Л-1. Так же, как и в первый год войны, летом 1942 года моряки Тихоокеанского флота, добровольно подавшие рапорт на имя командующего адмирала Юмашева с просьбой об отправке на Западный фронт, стали прибывать со всего Тихоокеанского побережья во Владивосток. Единственными материалами, документирующими этот процесс, стали письменные свидетельства непосредственных участников событий. Приведем некоторые из них. Шлыков. Я лично находился в этой бригаде с момента ее формирования. До этого служил в Советской гавани. В августе 1942 года наш эшелон прибыл в город Калугу. Примечание. Государственный архив Орловской области. ГАОО ОП-1 Ф-3989 Д-25 Л-36. Шашкин. В Калугу я прибыл в августе и был назначен командиром расчета 120-миллиметрового миномета, в состав которого входили 9 бойцов и 2 ездовых. Были мы кто откуда, кто из Сибири, кто с Дальнего Востока, кто с Украины, а я из центра России. наш минометный дивизион на 90% был из сибиряков, алтайских, читинских и так далее. Людей в то время брали с Тихоокеанского флота не полностью подразделениями, а отбирали добровольцев по несколько человек из одной части. Так формировались команды, отправлявшиеся на фронт. Ведь тогда Дальний Восток оголять было нельзя. Примечание. Государственный архив Орловской области F-3889, ОП-1, Д-22, Л-34. Старицкий. До августа 1942 года я учился на арт-разведчика в Горьковской области. Оттуда, в разгар боев под Сталинградом, нас троих направили в город Калугу. Туда же прибыли моряки с берегов Тихого океана, от Камчатки до Владивостока. Были из Хабаровска. Это представители Амурской флотилии. Их брали с кораблей. Отбирали лучших из лучших комсомольцев. На берегу Оки, в лесопарке, что напротив домика Циолковского, в деревне Рамаданово, мы формировались. Штаб находился в Калуге, на Достоевского, дом номер 57. Примечание. Государственный архив Орловской области, F-3989, D-21, L-25. Линкин. Подтверждаю, что наша 116-я отдельная морская стрелковая бригада состояла на 99% из матросов, которые писали рапорты о посылке их на фронт. В том числе и я писал рапорт. Но если выражаться понятно, то все мы были добровольцы. Лично мою просьбу об отправке на фронт удовлетворили через год. Ведь на Дальнем Востоке висела грозовая туча войны. Примечание. Государственный архив Орловской области, ОП-1, Д-12, Л-17. Бочков. Формирование бригады проходило в городе Калуге. Пополнение рядового и младшего комсостава прибывало с ТОФа. Старшие офицеры из различных родов войск и из госпиталей после лечения. Примечание. Государственный архив Орловской области, Д1, Л7.